Герман. Последняя битва. Когда Ворон Карл вернулся с дежурства и устроился на деревянной доске подоконника, Герман сидел за столом и внимательно рассматривал что-то на экране планшета. За окном алел закат. Огни на мачтах сияли в полную силу, и проволока на периметре поблескивала и искрилась, и как будто даже переливалась огнями Святого Эльма. Защита была включена на максимальную мощность. Герман поднял голову. Невесело подмигнул старому другу. «Похоже, сегодня у нас важный день, Карл», — сказал он. «Точнее, даже ночь». «Факт», — согласился Ворон. «Если останемся живы, выйдем в отпуск. Поедем отдыхать. Куплю тебе новую клетку-переноску. Ну, или Серый купит. Не забудь ему напомнить». Ворон переступил с лапы на лапу и помотал головой. «Ты какие курорты предпочитаешь? Туруханск или Котлас?» Ворон отвернулся. За окном кое-что изменилось. Солнце исчезло за лесом, хотя алое зарево еще горело, обещая ветреный день. Но пока вокруг царило безветрие, и было непонятно, почему низкие темные облака ползут от леса в направлении дома, задевая кроны сосен. «Страшно?» — спросил Герман у Карла. «Как думаешь, они рискнут?» Ворон пошевелил крыльями, как бы пожимая плечами. «А мы выдержим или нет?» «Файер!» — произнес Ворон, будто репетировал боевой клич. «Не спеши», — сказал ему Герман. Он снова взял в руки планшет. Система охраны в заповеднике была достаточно сложной, но могла управляться с одного терминала. Можно было бы, например, запустить на разведку сторожевой дрон. Он стоял наготове во дворе. Но сейчас это не имело смысла. Облака тьмы, что ползли от черного леса прямо к дому лесника, были видны невооруженным глазом. Герман проверил емкость конденсаторов. Получалось, что мощности должно было хватить на несколько хороших ударов. Никаких плазменных пушек, конечно, у Германа не было, но хорошенько разогреть атмосферу вокруг дома он мог. Гости были бы довольны теплым приемом. Тут его мысли потекли в другую сторону. Стараясь ступать как можно легче, он поднялся по широкой деревянной лестнице и остановился у двери Серёжкиной спальни. Прислушался. Не услышал ровным счетом ничего. Должно быть, парни дрыхли без задних ног. По крайней мере, они сказали ему, Герману, что собираются улечься спать пораньше. Вид у них был усталый. Герман внимательно пригляделся к обоим, но не заметил ничего подозрительного. Выдал им дополнительный надувной матрас и на всякий случай погрозил кулаком. Герман вернулся вниз. Карл уже бродил по столу, поглядывая на планшет круглым черным глазом. «Все спокойно?» — спросил Герман. На планшете была открыта карта здешних мест. На карте был специально отмечен лагерь юных экологов, а также дороги, тропинки, речки и другие важные топографические объекты. Состояние объектов менялось. Было видно, как плотные потоки тумана выходят из опасной речной долины и тянутся к дому лесника. Им оставалось проползти совсем немного. Герман провел пальцем по карте длинную кривую линию, как будто прочертил границу между домом и лесом. «Тьма будет здесь к полуночи», — показал он. «Тогда все и начнется. До тех пор старина Гроэль не сделает и шагу». Ворон тоже посмотрел на экран. «Прошлый раз. Тогда, давно. Ты помнишь, что было в прошлый раз?» «Матвей!» — сказал Ворон. «Да. Тогда они забрали Матвея. А сегодня тянут свои вонючие лапы за его сыном. Но с тех пор кое-что изменилось. Мы не зря вооружались, Карлуша. Пусть себе ползут. У нас есть чем их встретить. Нам бы чуть побольше времени». Карл нахохлился. «Старость, не радость!» — сказал он. На это Герман только рассмеялся. «Ты не оригинален. И ты забываешь одну важную вещь, друг мой», — сказал он. «Мое долгое терпение тоже может подойти к концу. И тогда я сделаю то, чего уже давно не делал. Очень, очень давно. Это станет неприятным открытием для нашего друга Гроэля. Представляю себе его гнусную морду. Впрочем, Даже в его возрасте еще не поздно учиться чему-то новому, полезному». Карл посмотрел на него, склонив голову, как если бы хотел спросить, чему же. «Капитулировать», — ответил Герман. И вот обе стрелки на стенных часах в гостиную Германа стали вертикально вверх. Луна, уже не полная, ущербная, заглядывала в его окно, словно приглашала выйти. Но Герман не спешил. Он рассматривал карту в своем планшете. Арена военных действий была перед ним как на ладони. Трудно даже придумать сравнение точнее. Все началось с того, что свинцовая туча, пришедшая со стороны леса, опустилась и сгустилась вдоль изгороди усадьбы лесника. 2 или 3 тонких языка отвратительной жидкой тьмы попытались было протечь под забор, но на мачтах сверкнули электрические разряды, и щупальца отдернулись и убрались прочь за периметр. Тогда тьма потекла в обход. Густой удушливый туман обложил усадьбу со всех сторон и как бы замер, ожидая дальнейших распоряжений. Герман знал, что будет дальше. Взглянув еще раз на экран планшета, он со вздохом отложил его и поднялся. Моторола шуршала на столе, но и рация была ему уже не нужна. Он взял только фонарь. Ворон тихо каркнул из угла, будто прощался. Герман показал ему кулак. В дверях он задержался и подхватил винтовку, стоявшую наготове. Ворон встопорщил перья и щелкнул клювом. Он одобрял. Впрочем, когда Герман вышел за дверь, Карл немедленно перелетел на стол и, склонив голову, стал смотреть одним глазом на брошенный планшет. Что уж он на нем различал, было неясно. Но вид у мудрой птицы был при этом очень серьезный. Лесник Герман не тратил больше времени. Он знал наверняка, куда он пойдет и кого встретит. По песочной дорожке он приблизился к задним воротам усадьбы. Замок лязгнул, и ворота отворились. За ними сплошной стеной висел темный туман высотой в половину человеческого роста. За туманом виднелись сосны, и кривая луна занимала свое место на небе. Где-то далеко, в лесу, мирно посвистывали ночные птицы. Лес оставался прежним, но лесник знал, что тишина обманчива. По траве мимо его сапог зазмеилось было несколько отростков тумана, направляясь к воротам. Но Герман направил на них луч фонаря, и те мигом втянулись обратно в свое темное озеро. Герман ждал. Когда в шагах в 20 перед ним выросла длинная фигура Гройля в его уродливой фуражке, он даже не шевельнулся. «Флориан Штарк, или как его там?» — заговорил первым. «В прошлый раз мы не завершили нашу беседу», — сказал он. «Тогда последнее слово осталось за тобой, Герман. Сегодня моя очередь говорить. Но я постараюсь быть кратким». Его скрипучий голос далеко разносился по поверхности тумана. Так иногда бывает, если сидишь в лодке посреди тихого озера. Тебя слышно даже на берегу. «И что ж ты скажешь?» — спросил Герман. «Я убью тебя. По-русски это забавно звучит. Как признание в любви от человека, которому вырвали язык. А когда я тебя убью, я доберусь и до твоих мальчишек. Сверну шею твоему несносному черному попугаю. Сожру твою крепость. С лесниками будет покончено, а мы, сверхлюди, будем править миром. Пожалуй, это все». «Масштаб впечатляет», — сказал Герман. «Чувствуешь себя частью истории?» «Довольно беспокоенной частью», — признал Гройль. «Да, мне будет тебя недоставать. Но это еще не повод оставлять тебя в живых. Ты же понимаешь, ничего личного». «Твое логово далеко», — напомнил Герман. «Сейчас ты на моей территории. Здесь мои правила». «Отчего же? Для настоящего философа не существует здесь и там. Где бы я ни был, я всегда здесь. Поэтому правила я устанавливаю сам. Именно здесь и сейчас». «Посмотрим», — сказал Герман. «Ну, смотри». В следующее мгновение привычный мир переменился. Слово «мгновение» здесь подходит лучше всех. Только что Герман видел пусть и омерзительного, но человека. Но стоило ему только моргнуть, как перед ним возник ужасающе огромный и не менее безобразный волк. Угольно-черный. Угольно-черный, с облезлой шкурой, которая выдавала возраст, с остроухой головой и с необычно длинными когтистыми лапами, точь-в-точь такой, каким рисуют Вервольфа на картинках в старых книгах. Его глаза горели в полумраке красным огнем. Но Герман остался человеком. «Обожаю убивать безоружных», — беззвучно сказал Гроэль. «А, этот чистый и незамутненный ужас смерти. Эти мольбы о пощаде. Для настоящего ценителя это звучит как музыка». Герман скинул с плеча винтовку. «А этот звук ты любишь?» — спросил он. «Да ну!» — поморщился Гроэль. «Что там у тебя? Серебряные пули? Какая чепуха! Мы не в Голливуде, Гера, мы в Чернолесье!» «Какие там сибирские пули? Обычный вахровский карабин. Как в Сибири, помнишь?» Странно. Его слова слегка отрезвили Гроэля. Совсем чуть-чуть. «Время лечит все раны», — пробормотал он. «Правда, это не касается того паршивца, который стрелял в меня в усть в Эмладе. Я выгрыз ему печень». «Уймись, Гроэль», — просто сказал Герман. «Мера зла переполнилась. Ты же не хочешь, чтобы все полетело к черту?» «Идиот», — протянул Гроэль. «Идиот, это еще один роман Достоевского». Он шагнул вперед, приблизил морду к лицу Германа. Тот не тронулся с места. С его клыков капала слюна. «Идиот!» — повторил он. «Ты еще не понял? Именно этого я и хочу!» «Отглотнешь», — сказал Герман. В ярости Гроэль щелкнул челюстями, как Герман затвором карабина. А может, оба сделали это одновременно. Как вдруг над их головами зажглось сразу с десяток электрических солнц. И оба врага зажмурились, ослепленные. Медленный мир людей собирался защищаться. И излучатели на мачтах заискрились серебряными разрядами, заторможенными, тягучими и от этого особенно красивыми. Но эти разряды были куда быстрее человеческих пуль, и они несли смерть. Гроэль опомнился первым. Оттолкнулся всеми четырьмя лапами и взлетел в воздух. Он все еще был чертовски быстрым и сильным, этот многоопытный волк. Он забрал жизни множества людей, что стояли у него на пути. Но сейчас для него было важнее всего забрать вот эту, единственную жизнь. Пусть даже Герман и станет его последней добычей. В это время в комнате Германа старый ворон Карл снова ткнул черным клювом, как стилусом, в экран планшета. «Файер!» — повторил он. И дистанционный пульт управления сработал. Новая серия электрических разрядов разорвала небо надвое. Грома не было. Звук был такой, будто расползалась старая сухая простыня, разве что в сотню раз громче. Для обычного наблюдателя это выглядело так, как будто над усадьбой взлетали необычно яркие фейерверки. Но сверхоборотни были уязвимы для этих ударов. В случае прямого попадания шаровой молнии они распались бы на атомы. К тому же и черная тьма, носитель питающей их энергии, рвалась на клочки и трусливо отползала, как живая. И на ее месте влажная трава блестела при свете луны, если бы у кого-то было время это увидеть. После второй массовой атаки оглушенный Гроэль припал к земле. Он пытался и никак не мог совладать со своим страхом. Вдобавок и Герман направил на него ствол своей старой винтовки. И еще издевательски помахал этим стволом, как бы приглашая на выход. Этого Гроэль уже не стерпел. «Умри!» — воскликнул он и прыгнул. Герман выстрелил, когда Гроэль прыгнул. Или наоборот. Выстрел не остановил летящего зверя, он просто отмахнулся от смешного кусочка свинца. Но при этом он на миллионную долю человеческой секунды потерял жертву из вида. А когда снова увидел, едва не взвизгнул от изумления прямо в воздухе. Медведь стоял перед ним. Гигантский, бурый сибирский медведь. Крохотные медвежьи глазки следили за ним волком без особого почтения. А Гроэль между тем летел, и летел в этом своем необычайно растянутом времени волков-оборотней. Летел и прилетел. Медведь лениво поднял когтистую лапу и отвесил волку сочную плюху. Самозваный доктор наук Флориан Штарк так и покатился по мокрой траве, размахивая в воздухе четырьмя длинными лапами, а заодно и хвостом. «Не по правилам!» — завопил он. «Ты лесник! Ты не должен превращаться, да еще и в медведя!» «Здесь я решаю», — сказал медведь Герман. «Обманщик! Откуда ты взял такую силу? Ты же не убиваешь!» «Сегодня я могу отменить и это правило», — сказал Герман. Волк остановился. Чудовищным усилием воли он вернул себе самообладание. Только глаза сверкали. «Тогда пеняй на себя», — сказал он. «Я забыл тебе сказать. Я тоже играю без правил. Феликс, дрон, ко мне!» Подручные Гройля, молодые волки, только и ждали его призыва. С невообразимой скоростью они выскочили из серого тумана и накинулись на медведя. Их было не меньше десятка, вся боевая часть лагеря Эдельвейс. Казалось, именно этого часа ждал безумный директор, когда собирал их в этом лесу. Именно к этой битве он их готовил на протяжении последних лет. Наверное, это была славная битва. Если бы удалось снять ее на сверхскоростное видео, чтобы замедлить миллион раз и просмотреть снова, то можно было бы оценить и ее жестокость, и дикую красоту. На этом свете ничего важнее не было для старинных знакомцев, а ныне смертных врагов. Один из которых, не шутя, хотел править миром, а другой пытался ему помешать. Крупные волки, сразу пятеро или шестеро, вцепились медведю в шею, стараясь добраться до горла. Самым большим был Андрон, безмозглая гора мышц, обтянутая серой шкурой. Возможно, медведю стоило опрокинуться на землю и раздавить их, как это делают его дикие сородичи в тайге. Но Герман почему-то медлил. Мускулистый Андрон в тупую налетал на медведя и отступал под встречными ударами. Другие волки помельче болтались у него под ногами и норовили перекусить сухожилие, чтобы тот рухнул или хотя бы охромел. Но Герман просто время от времени отшвыривал их свободной лапой. Да так, что двое или трое уже валялись в сторонке, зализывая раны. Им на смену, откуда ни возьмись, приходили другие. Казалось, они были слеплены прямо из серого тумана. Главный же враг, старый хитрец Флориан, стоял перед ним, широко расставив лапы и выжидая удобного момента. Он был похож на мохнатого паука, или скорее на паука, разрубленного пополам, с четырьмя ногами и уродливым поджарым брюхом. В это время, если можно назвать временем тот странный отрезок гиперскоростной реальности, в которой все это происходило, снова включились излучатели на мачтах. Вряд ли Ворон Карл мог отслеживать ход битвы. Скорее всего, он просто на удачу ткнул своим черным клювом в иконку на экране. На этот раз сила атаки была куда меньше, чем раньше, а последние вспышки оказались и вовсе медленными и слабыми. Заряд конденсаторов подходил к концу. Флориан оглянулся и злорадно оскалился. «Сели твои батарейки», — сказал он Герману. Тот даже не посмотрел на него. Отбив атаку большого черного волка, кажется, это был Феликс, он остановился на долю волчьей секунды, чтобы перестроиться и отшвырнуть пару других, серых. Между этими двумя событиями он только и успел что проговорить. «Тем лучше, меньше шуму». Тогда Гройль беззвучно расхохотался. Просто разинул пасть и вывалил длинный красный язык. «Скоро станет совсем тихо. И знаешь почему? Потому что твоя песенка спета, Герман». Это был скверный каламбур, но Гройли не мечтал прослыть остроумным. Да и времени на это уже не оставалось. Медведя обложили со всех сторон. «Взять его!» — скомандовал Гройль. «Фас!» Огромный волк подобрал мощные лапы, примерился, прыгнул и вцепился Герману в горло. Медведь страшно заревел и попробовал встать на задние лапы, но не смог. Андрон сжимал челюсти все крепче, а его тяжелая туша тянула жертву вниз. Крик Германа перешел в хрип. Он зашатался. Тут и волки помельче повисли на его плечах, стараясь повалить. Кажется, это и был конец битвы. Время вышло. И по волчьим меркам, и по человеческим. Сильный зверь не сдавался. Он упирался когтями в скользкую землю, пытаясь сбросить противников. Но кровь уже хлестала из его горла. В глазах темнело. Лапы подкашивались. Ему не хватало воздуха, не получалось даже вдохнуть хотя бы последний раз. И старый медведь, как когда-то его внук Сергей, теряя сознание, только и сумел промычать. «Ма!» Но что он хотел сказать, так и осталось неизвестным. Сергей и Вик проснулись среди ночи на своем чердаке. За окном летали сполохи ослепительного белого пламени. Отрезк стоял такой, будто где-то рядом одновременно запускали сразу сотню новогодних ракет. Сергей соскочил с кровати и немедленно наступил на Вика, который еще протирал глаза, лежа на своем матрасе. Но толкаться было некогда. Оба, в чем были, выбежали из спальни и бросились по лестнице вниз. Кажется, они снова понимали друг друга без слов. Ворон Карл, увидев их, защелкал клювом и захлопал крыльями. «Открой!» — воскликнул он. Сергей догадался, что ему нужно. Бедняга Карл умел управляться с планшетом, но не мог сам отворить окно. Сергей рванул вверх тяжелую раму, электрические разряды стали слышнее. Ворон промчался над его плечом и вылетел на улицу. Сергей и Вик переглянулись и кинулись к двери. «Вексон! Хексон! Сильбермонт!» — прокричал Сергей на ходу, хотя никакого колдовства, кажется, уже и не требовалось. Из дома выскочили уже не полуодетые лохматые мальчишки, а два молодых волка, серый с рыжими подпалинами и белый, чья шерсть сияла в лунном свете. Над их головами парила крупная черная птица, и это было очень странно, если бы хоть у кого-то была возможность над этим подумать. Никаких птиц в мире оборотней до сих пор не наблюдалось. Теперь, в растянувшемся для них времени, наши парни могли видеть все, что происходило за воротами. Они видели, как большой серый волк повис на шее бурого медведя, который очень неловко завалился на бок, а остальные рвут в клочья его шкуру. Им не надо было объяснять, что это значит. Перемахнув через изгородь, Сергей и Вик ринулись в самую гущу схватки и внезапно оказались лицом к лицу с переростком Андроном. С его клыков падали клочья пены. Жуткая морда была в крови по самые уши. Сергей в ужасе замер на месте. Вик тоже остановился. Старый убийца Гройль оттеснил молодого и вышел вперед. Андрон послушно попятился. Теперь он стоял и облизывал кровь с передних лап, не зная, что делать дальше. Гройль ухмыльнулся. «Опоздали, детишки», — сказал он. «Дело сделано». Медведь Герман не дышал. Волки из Эдельвейса выстроились в полукруг и приготовились кинуться на врагов по первому же приказу. Но Гройль не дал им такой команды. Он все же не удержался от своего любимого дешевого театра. Поднял голову и испустил победный клич. И эхо разнесло его вой по всему Чернолесью. Фонари за спиной почти потухли. Излучатели молчали, птицы не пели. И только адский волк в мертвой вневременной тишине выводил свою песню хриплым дребезжащим голосом. Впрочем, ему самому его голос казался прекрасным. Но Ворон Карл испортил ему всю радость победы. Он пронзительно закаркал и спикировал на Гройля. Тот прекратил выть, едва увернулся, и только так сберег свой левый глаз. Ворон умело развернулся в воздухе, но более не атаковал. Он взмахнул крыльями и неожиданно быстро набрал высоту. Было видно, как при свете луны черная птица удаляется и исчезает где-то за границей леса. «Уходим!» — скомандовал тот Гройль. И действительно. Дело было сделано, и глумиться над побежденными дальше не было смысла. Один за другим его воспитанники-волки ныряли в темный туман и исчезали бесшумно и бесследно. Кто-то, кажется, это был Андрон, задержался на мгновение и выкрикнул, обращаясь почему-то к одному Вику. «Эй ты, Белоснежка, не прощаемся!» и скрылся из виду. Вик проводил его недобрым взглядом, а Сергей даже не заметил. Он приблизился к громадной медвежьей туше. Понюхал оскаленную в предсмертной гримасе морду, тихонько толкнул носом. Герман лежал неподвижно. На глазах у молодого волка показались слезы. Никто из людей такого не видел и, вероятно, не увидит. Но это было именно так. Сергей отступил на шаг. Задрал нос к небу и прижал уши. Ему хотелось завыть громко-громко и безнадежно, как умеют выть только русские волки долгими сибирскими зимами. Но горло вдруг перехватило от горя, и он не смог издать ни звука. Просто стоял и смотрел на луну, а та висела в небе, скучная, слепая и безучастная, и ее свет почему-то расплывался перед глазами. Вик подошел и положил голову ему на плечо. Никто из людей никогда так с ним не поступал, да и сам Вик не сделал бы так никогда. Но сейчас он не знал, как утешить друга, и не мог придумать ничего лучше. «Он умер?» — спросил Сергей, глотая слезы. Вик не ответил. Он понимал, что говорить ничего не нужно. Он тоже был сиротой, и друзей в стае у него никогда не водилось. И так уж получалось, что на всем свете у него не было никого, о ком он мог бы вот так же горевать, как этот несчастный русский волчонок. Но Вику тоже было грустно. И даже еще грустнее. Больше всего он сейчас хотел бы, чтобы Сергей не знал, о чем он сейчас думает. И тот, кажется, не знал. Громкое карканье прервало его мысли. «Прочь!» — крикнул ворон Карл, свалившись как снег на голову откуда-то из тумана. «Парни, прочь!» Еще никогда ворон не выражался так безапелляционно. Вик и Сергей попятились. Карл раскинул крылья, как геральдический орел, и оттеснил их подальше от тела Германа, будто им не разрешалось смотреть на то, что должно было произойти. Но Вик и Сергей все равно смотрели и увидели кое-что совершенно необычное и небывалое даже для мира оборотней. Над неподвижной медвежьей тушей сгустился серебристый туман, похожий на светящееся изнутри облако. Призрачный волк появился оттуда, и Вик с Сергеем удивились. Он был им незнаком, и в то же время врагом он, очевидно, не был, как не был и другом. «Кем же он был?» — подумали оба одновременно и переглянулись в недоумении. Но ворон Карл покосился на них и прищелкнул клювом, приказывая молчать. Тем временем призрачный волк склонился над лежащим Германом, лизнул его израненную шею, тронул носом мохнатое ухо. Потом выпрямился, обратился носом к луне и тихо завыл, так что Сергей почувствовал, как шерсть на его загривке поднимается дыбом. Вик стоял рядом, и было заметно, что его бьет крупная дрожь. В песне незнакомца слышалась боль, такая, какой парни еще никогда не чувствовали. Но он не жаловался. Нет, не жаловался. Этот странный зверь как будто не замечал никого вокруг и выл на луну, как делают все волки. Но не все пели так печально, как он. «Я виноват», — словно бы говорил этот волк. «Я виноват, и я получил по заслугам. Я не могу вернуться и не могу ничего исправить. Но я не прошу ничего для себя. Я прошу только милости для тех, кто не виноват ни в чем». «Мне кажется, я его знаю», — прошептал Сергей. «Я откуда-то помню этот голос. Очень давно». Вик больно прихватил его зубами за ухо. «Молчи», — велел он. Вот что странно. Пока говорил этот волк, черный туман над землей бледнел и таял. А вот луна в небе, наоборот, медленно разгоралась, словно тьма возвращала ей силу. Или наоборот, эта луна отнимала силу у тьмы. «Наш мир уродлив и страшен», — говорил он. «Зло в нем сильнее добра. Но неужели в нем совсем не осталось места милосердию? Нам нужен всего лишь луч света во мраке ночи, вот как сейчас. В самые темные времена мы можем видеть этот свет. Свет иного мира. Вот о чем я прошу. Никто не отвечал ему. Фонари мерцали над усадьбой, и луна засветилась еще чуть ярче, но больше не происходило ровным счетом ничего. Ворон Карл приоткрыл клюв, да так и застыл, как человек, который забыл, что хотел сказать. Но таинственный волк продолжал свою песню, и в ней по-прежнему слышалась смертная тоска. Но он не жаловался. «Мы не смогли победить. Мы просто умерли зря. Но придут другие». Тут он кинул острый взгляд на Сергея и Вика, и те замерли, прижавшись друг к другу. «Наши дети не такие, как мы. Они лучше. У нас еще остается надежда». Странное дело. При этих словах луна в небе мигнула сразу несколько раз, как световой телеграф. Или это Сергей с Виком зашмурились от неожиданности? Потом она засветилась снова. И даже больше того, невидимые космические лучи соединились в одной точке, и в круге света, как на арене цирка, остались два волчонка. Их окружала тьма, и даже ворон куда-то скрылся. Впрочем, ему-то черному, как уголь, раствориться в темноте было легче всего. Сергей и Вик посмотрели друг на друга. Сергей попробовал по-человечески прикрыть лапой глаза, но свет недовольно вспыхнул, и он сел на хвост, прижав от страха уши. Но Вик не испугался. Он оттеснил друга плечом, поднял голову и тоже посмотрел на луну. «Я тоже хочу говорить с вами, боги Асгарда», сказал Вик неожиданно звонким и звучным голосом. Пусть этот голос и не был внятен человеческому уху. «Я не прошу вас ни о чем. Мне запрещено это делать. Но у меня есть друг, и ему плохо. Вы всемогущие? Вот и сделайте чудо. Если вам так важно отнять чью-то жизнь, возьмите мою. Я сказал все. Дайте знак, если поняли». При этих его словах Сергей зажмурился, потому что прожекторы на мачтах вдруг снова вспыхнули. Так, как не загорались никогда раньше. Один, кажется, лопнул и разлетелся во все стороны стеклянными брызгами. Затем все излучатели включились на полную мощность, и стало светло, как днем. Вик сильно толкнул Сергея и опрокинул его на землю. А тот попытался высвободиться, но было уже поздно. Сверкающие искры осыпали их обоих, и им осталось только зажмуриться и вжаться в землю. «Ни хрена себе знак!» — прошептал Сергей, но тут кто-то ударил его по носу, и он замолчал.